выглядел эпизод коллективного братания в политехническом. Не странно ли, что именно он, чуть не более прочих, рассердил и испугал начальство? Нисколько, потому что единение, коллектив — это прекрасно, но только тогда, когда не сплочены волевым посылом, посланным сверху. Если это первомайская организованная демонстрация, а не стихийное сборище, хотя бы и во славу самого Гагарина. Были такие, и, представьте себе, пресекались. Фильм Хуцеева получил свое по заслугам, а не по хрущевской несообразительности. Он противостоял не только казенщине, не только тем и шестидесятников, кто, как Роберт Рождественский, попытался стать голосом государства, и оно, поворчав, присмотревшись, прислушавшись, разрешило ему вещать от своего имени. Но даже и тем, кто, всего только приспособившись к официозу, мирным пикничком располагался у его стен и бойниц. Допускаю, что я не прав, но признаюсь, мое отношение к Геннадию Шпаликову, сценаристу фильма Хуцеева, было навсегда подорвано тем, что он почти одновременно с заставой мог сочинить сценарий беспечной комедии «Я шагаю по Москве», будто нарочно, демонстративно явив нравственную разнополярность неоднородного поколения, в самом себе, в единой своей душе явив, в том-то и дело. Снова три друга, три молодых москвича. Но нет проблем, только очаровательно молодежная безмозглая общность. Снова и снова конфликт шестидесятничества и власти зависел не только от породы и природы якобы недогадливой хрущевской верхушки. Он был предрешен и породой природы интеллигенции, какой-никакой, ломаной-переломанной и, хуже того, гнутой, однако все-таки сохраняющей свои родовые признаки. Интеллигенты не то чтобы желали, порою очень даже желали, подчиняясь позывам смертной, слабой, пуганой плоти, усвоить резоны власти. Они оказывались неспособны на это, по крайней мере, мало способны. И вот одна из причин. Простак, подвержены и иллюзиям, и страху, но воспринимающий жизнь абстрактно, что в переводе на нормальный язык означает «с точки зрения вечных человеческих ценностей». Этот самый простак, если кому-то и мешал больше всего, так это романтику, тому, кто понимает жизнь в ее революционном развитии, требуя от нее не того, что свойственно жизни, а того, что нужно ему. И именно в простаке безошибочно чуют основную помеху для торжества своего романтизма. В нем, а уж, конечно, не в подыгрывающих романтику циниках. Вспомни малый частный конфликт телечиновника с телережиссером, где гнев первого так же естествен, как простоватая непонятливость второго. Это какой-то Зощенко. Почему какой-то? Ему, простаку, говорят без обиняков: «Ты клеветник на нашу действительность, как Зощенко, поделом разоблаченный товарищем Ждановым». А он обижается на какого-то, на то, что о друге его родителей, Михаиле Михайловиче, чью честь они его и назвали, говорится небрежно и неуважительно. Опять разговор двух глухих, как было, бери много выше, у товарища Сталина с Пастернаком. Я так давно хотел с вами встретиться и поговорить. О чем? О жизни и смерти. Обрыв связи. Но при всем немеренном расстоянии от могущественного вождя до чиновника средней руки застойной эпохи, как и от гениального Пастернака до талантливого режиссера, произошло нечто очень значительное и совершенно необратимое. Сегодня встретиться и поговорить может захотеть не простак, а циник, и говорить будет, конечно, не о жизни и смерти, простаку, как, впрочем, и цинику, насчет власти все ясно. Сами, порой наивны до глупости, 60-е годы внедрили в общество и в его литературу ту мудрость, которую можно добыть не прозрением, будь ты хоть тысячу раз гений, а только опытом. Кончилось время очарований, кончилось навсегда. Если кто сегодня тоскует о той эпохе, когда великий Пастернак и умный Чуковский любовно глазели на Сталина, то его тоска вполне прагматична. Была пора великого перелома, когда советская власть ломала через колено хозяйственного крестьянина и независимого интеллигента, для пущего страху хватая и прочих, кто подвернулся под руку, карающую с расчетливой неразборчивостью. Наступило, продолжается, и, полагаю, уже никогда не закончится пора великого раздела, когда простака уже не спутаешь с циником, когда литература, если она именно литература, именно творчество, свободная реализация дара, данного свыше, отпала от власти, больше не обольщаясь ее идеями, ни романтическими, ни прагматическими. Впрочем, и весь долгий опыт советской литературы, самоубийственный опыт, покончил с иллюзиями на этот счет. В словесности можно одержать победу над превратностями и капризами власти, над своими страхами и соблазнами, только лишь обретя духовную независимость. Боже, сколько потребовалось лет и сил, чтобы стало всеочевидной эта банальнейшая банальность, сколькими жертвами за нее заплатили и какими жертвами. Осип победил. Не раз, как вспоминает поэт Лев Озеров, говорила Анна Ахматова, имея, конечно, в виду Мандельштама, чья судьба даже рядом с Цветаевской, Гумилевской, Есенинской поражает особой кошмарностью. Что это значит? То, что без чужой помощи, не прилагая никаких усилий, кроме тех, что пошли на написание стихов, он победил. Все было против него, но он победил. Как это, не прилагая никаких усилий? Но после этого сразу сказано «кроме тех неоценимых, неподотчетных никакой власти, усилий, которые направлены целиком на творчество». В этом была действительная победа великого русского поэта Осипа Мандельштама, русского поэта советской эпохи. По счастью, далеко не его одного, а по контрасту с ним, с ними, с его, их, безусловной победой терпели поражение те, кто обладает талантом, а прочих не говорим. Слишком много усилий потратили на другое, второстепенное или вовсе ненужное творчеству –